Отверстие купола заслоняет темная фигура. Причувствуя переломные в уголовном деле события, прыгаю за диван. Машка, хоть и с плохим настроением и полным желудком, живенько переваливает через спинку. Дышит тяжело, капельки пота на бритой голове. После завершения задания внутренним приказом попи, прикажу перед заданиями не есть и не пить. «Думаешь, он?» «Больше некому. Кажется, подозреваемый нас не заметил. Висит вниз головой, уцепившись конечностями за край отверстия. Выходит, не ошиблись глаза мои, когда на подоконнике этого типа увидел. Гигантская летучая мышь, пусть даже южноафриканская». Баобабова, ничуть не смущаясь присутствующего рядом коллеги, лезет пятерней в разрез бронежилета, вытаскивает миниатюрный дамский револьвер. Странно, я думал, она запасное оружие в косметичке хранит. На, я лучше с фонарем. Обматываю сетку вокруг кулака. Так вернее. Мария не настаивает, лишний шум ей тоже ни к чему. Гигантская летучая мышь делает два круга под потолком, парит плавно, почти не работая перепончатыми крыльями. Видать, сильны восходящие потоки. Знаками показываю напарнику, что она должна контролировать левый фланг, и, если что, отрезать собственным телом и огневой мощью пути отступления подозреваемого. Машка плодоядно ухмыляется. Теперь она в своей тарелке. Работа привычная, деланная не раз и не два, осечек не будет. Отсчитываю время на пальцах. Три пальца, два пальца, один палец, полпальца, суставчик, ноготь. Больше показывать нечего. Приходится вылезать из-за спинки дивана, который уже стал мне близким и родным. «Всем стоять! Никому не двигаться! Морды к потолку, крылья за спину!» Бабабова молодец! Справившись с сытым урчанием в животе, выскакивает из-за другого конца дивана. Зубы оскалены, глаза на выкате. Ноги на ширине плеч, руки не дрожат. Лицо больше похоже на озверевшую рожу. Подозреваемый, он же условный преступник, мечется под куполом, мельтешит, бросается тараном на хрустальную люстру, разбивая лампочку. Темнота — друг не только молодежи. Теперь морду летучей мыши разглядеть трудно. Больно маневренность высокая. Баобабова не выдерживает, прыгает вперед, переворачивается в полете на спину и ведет прицельный огонь. Надо бы по правилам предупредительный выстрел сделать, но правила забыты. Тем более, что стреляет и Баобабова, как положено, в воздух, так что буква закона соблюдена. Пистолеты дергаются, изрыгая свинец и короткие вспышки огня. Ни одна пуля не пропадает даром. Все в луну. Обоймы пусты. Машка судорожно нажимает на курки, вместо грома сухие щелчки. Но Баобабовой нет до этого дела, жмет, как заведенная. Гигантская летучая мышь, почувствовав, что основная артподготовка закончилась без особых потерь с ее стороны, резко сваливается в крутом пике и таранит тяжелым телом доблестного прапорщика Баобабову. Тяжелые лапы, на концах которых почему-то вместо когтей тяжелые копыта, упечатываются в лоб, не успевшей отскочить Марии, нанося ей нетяжкие ушибы и временное сотрясение мозга. «Маша!» — слишком поздно кричу я, предупреждая напарника. Задумался на секунду, вспоминая полбуханки хлеба и здоровый кусок сала. «Поздно!» Машка тяжело валится на бок, закатывая глаза. 1-0 в пользу преступника. Дико кричу я и бросаюсь вперед к не успевшему набрать высоту черному телу. У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый, свой памятный подвиг. Черная фигура гигантской мыши медленно разворачивается, шипит, брызжа слюной. Зажмуриваю глаза, а вдруг слюна ядовитая, и со всей силой, с разворота, с замаху, опускаю тяжелый стариковский фонарь на черный силуэт. Промахиваюсь совсем немного, метра полтора, не больше. Никогда не думал, что южноафриканские летучие мыши такие увертливые. Фонарь, так удачно упакованный мной в сетку, с лету, с маху врезается не в голову странного существа, как было запланировано ранее, а в тугое черное крыло. Хороший удар. За такие раньше в тире выдавали бутылку пива. Или плюшевого зайца. Кому как с паспортом повезет. Раненое точным ударом молодого лейтенанта существо, припадая на одну сторону, плохо управляемым летательным аппаратом, своем отчаяния, в котором слышатся нотки гнева и непонимания специфики работы нашего отдела, отшатывается в сторону кучи с ценностями из мира искусства. Выхватывает из стопки картин полотно с изображением черного фона на черном фоне. Приблизительная стоимость картины по предварительной оценке гораздо больше моего месячного оклада. И опускает сие произведение мне на голову. Летательному аппарату с переломанным крылом везет в меткости больше, чем молодому лейтенанту. А может, рама у произведения искусства оказывается более прочной? Ответный удар сшибает меня с ног, и я, не теряя ни собственного достоинства, ни сознания, валюсь рядышком с постановающей Баобабовой. Грозная летучая мышь готовится нанести последний удар. С неприятным сопением поднимает над нами нечто тяжелое, на вид из мрамора, и прицеливается, выбирая наиболее удачное место для сброса смертоносного груза. У хорошего оперативного работника должна быть великолепная память. Если у вас ее памяти нет вообще, и в частности, то в органы, а тем более внутренние, вам дорога заказана. Потому что нет более ценного для нашего брата фактора, нежели память. Провожу рукой по коленке Баобабовой. Не здесь. То, что ищу, находится не на коленке. Убеждаюсь, что напарник жива. Сквозь темень беспамятства Машка кому-то обещает отвинтить голову за слишком шаловливые конечности. Но времени разбираться с сердечными делами напарника нет. Мышь полностью взяла контроль над ситуацией в свои отбитые фонарями крылья и готовится уничтожить непрошенных гостей. Прозорливым умом молодого лейтенанта догадываюсь пошарить на лодыжке Баобабовой то, что мне необходимо на месте. Небольшой дамский гранатомет пристегнут к ноге прапорщика. Отцеплять его от ноги нет ни времени, ни возможности. Скидываю ногу Баобабовой на плечо, свободной рукой загибаю мешающий Машкин носок и, не целясь, стреляю в гигантскую южноафриканскую мышь, непонятно за каким хреном, прилетевшая промышлять на территорию суверенного государства.